Глава 20. Когда Маргарет распахивает входную дверь, в доме, как всегда, царит мертвая тишина. Именно она ее и злит. Злит потому, что она боится. Боится того, что увидела в глазах Уэса. Боится того, как теперь поступит Джейми. Боится, потому что ей не все равно. «Уэс!» – зовет она. «Ты дома?» Ей отвечает только молчание. Долгие годы она хозяйничала в этом доме. Он служил ей убежищем, несмотря на свою ветхость. Каждый угол в нем, каждая ниша, каждое теплое, освещенное солнцем местечко наполнены воспоминаниями, памятью о том, что когда-то этот дом был полным жизни, радости и счастья. Но теперь его пустота служит горьким напоминанием, что в нем осталась лишь она одна. И что если тени поглотят ее целиком, это не имеет никакого значения, ведь некому будет горевать по ней. Где ее мать, чтобы было кому спрашивать, где она была и с кем, и наставлять ее не связываться с мальчишками, затевающими драки с сыном самого богатого и влиятельного человека во всем городе? Что бы она сейчас ни отдала за упрек Ивлин? Бедокур вяло выходит из ее спальни, пока она поднимается по лестнице. Его хвост сонно опущен, но при виде ее все равно повиливает. Пес зевает, и этот тоненький звук пробивает трещину в гнетущей тяжести ее настроения. Маргарет присаживается рядом с бедокуром на колени и сгребает его уши в горсть. «Умница, бедокур, хороший мальчик!» В кои-то веки он не вырывается, когда она утыкается лбом ему в лоб и хнычет. От него чувства все равно не скрыть, как бы ни хотелось. Собаки все понимают. Лязгает ключ в замке входной двери. Скрип петель напоминает предсмертный вопль раненого зверя. Бедокур вырывается из ее рук и разражается низким предостерегающим лаем. «Да умолкни ты, бедокур!» – отзывается Уэс. «Это же я!» Маргарет отодвигается поглубже в тень на площадке второго этажа. Со своего места она смотрит, как он сдергивает ботинки, не удосужившись расшнуровать их, и чуть не спотыкается, швыряя их через всю прихожую. Потом принимается возиться с пуговицами пиджака. Шорох ткани и несколько восклицаний в полголоса дают ей понять, что выпутывается из рукавов он с трудом. С преувеличенной осторожностью Уэс начинает подниматься по лестнице. Ступеньки стонут под ним, а когда он переносит вес на следующую, гвозди предыдущие забавно попискивают. Логичным решением было бы уйти к себе – запереть дверь и потушить свет, чтобы он думал, что она уже спит. Бесполезно заводить разговоры с ним теперь, когда он обижен, раздражен и пьян. Но когда она видит его и жесткую от соли шапку его волос, зернышко гнева, пустившее корни в ней, вспыхивает ярким пламенем. Эти чувства нелогичны и неясны, от них ее замешательство лишь усиливается». Она любит все раскладывать по полочкам, возвращать вещам изначальный вид, чтобы понять их, следить, чтобы во всем был порядок изнутри и снаружи. Но Уэс сломал в ней что-то. Она больше не может сдерживать свои чувства, несмотря на все старания. Маргарет окликает его, пока он на цыпочках крадется по коридору. В тусклом синеватом свете, проникающем в окно, его глаза кажутся круглыми и блестящими, как луна во время осеннего равноденствия. А еще он определенно похож на пса, застигнутого во время кражи обрезков с кухонного стола. «Маргарет!» – громким сценическим шепотом отзывается он. Ей хочется спросить, ради кого он тогда старается вести себя тихо, или кто же это еще может быть, если не она? Однако она слишком зла на него, чтобы свернуть с намеченного пути. Не отвечая, она приближается, пока они не застывают нос к носу. И первым в голову приходит вопрос. «Что это ты делаешь?» «Иду спать», — тоном оправдания отвечает он. «А что делаешь ты?» «Дожидаюсь тебя». «Почему?» «Потому что я беспокоилась, как бы Джейми не подстерег тебя по пути домой». Дерзость отчасти слетает с него, но голос все еще звучит рисковато. «Ну вот, теперь можешь спокойно ложиться». «Я вернулся целым и невредимым». Он явно задумал эффектный уход, но когда поворачивается на каблуках, теряет равновесие и хватается за перила. Даже в темноте она видит, что пальцы его правой руки начинают опухать. Маргарет тяжело и протяжно вздыхает. «Сейчас принесу воды». «Это не твоя забота», — объяснил он ей. «Не твое дело ухаживать за всеми, кроме себя самой». Но на самом деле ее. Когда ушел отец, ее заботой стала ухаживать за Ивлин, ведь она так решительно встала на путь саморазрушения. Как не развалился бы мир без нее? Как не развалилась бы она сама, если бы не находила себе занятия? И, возможно, самый животрепещущий из всех вопросов, когда Уэс успел попасть в сферу ее притяжения. Она стала такой падкой на его дешевые слова и позерские улыбки. Не дожидаясь ответа, она спешит вниз за стаканом воды и пакетом замороженного горошка из ледника. А когда возвращается, дверь его спальни закрыта. Маргарет тихонько стучит и ждет. Не услышав изнутри ни звука, толкает дверь бедром и встречает сопротивление. Он что, забаррикадировался изнутри? Она бы не сказала, что такие выходки не в его духе. Кряхтя от усилий, она отжимает дверь плечом и щелкает выключателем. Да, и впрямь баррикада. Отшвырнув в сторону груду одежды, валяющейся на полу, она в растерянности обводит комнату взглядом. Его вещи повсюду. Галстуки висят на спинке стула у письменного стола. Покосившиеся стопки книг на полу напоминают небольшую панораму города. Обрывками бумаги для записей, как снегом, усеяны все поверхности. Он ничем не лучше ее матери. А его самого нет. Она стоит, как дура, в центре его пустой комнаты со своей водой и горошком, пока дверь не распахивается с такой силой, что ударяется об стену. На пороге возникает Уэс, в состоянии полного ступора, уставившись на нее. «Ну что?» – спрашивает она. «Тебе нельзя врываться в мою комнату без разрешения? А если бы я был голый?» «Какие еще если, Уэс?» «А, так ты опять пыталась меня подловить!» Он ловко выкручивается, выбирая нечто среднее между притворной обидой и флиртом. «Маргарет, Маргарет, Маргарет!» Закатив глаза, она жестом указывает на край кровати. «Садись!» Он подчиняется. Маргарет садится рядом с ним, берет его руки в свои. На костяшках уже проступают красные и синие пятна. Его дыхание сбивается, пока она водит кончиками пальцев по синякам. «Больно?» «Нет». «Ну да, как же». Лунный свет вливается в окно, ажурный, как кружево. Он покрывает черные волосы Уэса серебром, смягчает гневный мрак его глаз до глубокого темно-кофейного оттенка. Частица ее души, та самая, которая со вздохом произносит его имя в пустоте ее спальни, жаждет помедлить, не отводить глаза. Она так до сих пор и не разобралась в своих чувствах к нему. Но сейчас ему нужна дисциплина, а не ласка. Маргарет прижимает ледяной пакет к его распухшему кулаку, не слушая сдавленные протесты. «Обращайся со мной бережно, я хрупкий». «Переживешь». Она удерживает его руку у себя на коленях. Ладонь, охватывающая колено, теплая, приятный контраст с холодом замороженного горошка. «И вообще, ты сам виноват». «Наверное». Некоторое время он молчит. «Никак не возьму в толк. Джейми тоже попал в первый отряд. А не похоже, чтобы ему были нужны призовые деньги». «Для большинства охотников дело вовсе не в деньгах и даже не в безопасности города. Вся суть в том, чтобы убить того самого Хала и, что еще важнее, в том, кто именно убьет его», объясняет Маргарет, не поднимая глаз. «Такую честь людям вроде нас они не отдадут». «Людям вроде нас? Ты о чем?» Он вдруг кажется почти протрезвевшим. «Тем, кто не такой, как Джейми», — с трудом выговаривает она. «Кто убьет Хала, исполнит труд Бога, а здесь большего патриотизма и представить себе нельзя. Все это насквозь символично. Определение, что есть герой. Победа над природой. А если победит такой человек, как ты... Что это означает? Для них на карту поставлена душа народа». «Значит, когда мы выиграем, это будет весьма героический поступок. Признай это, Маргарет. И врезать ему тоже был героизм». Она молчит. Только вспоминает панику, которую ощутила, увидев, как Джейми нависает над ним, как распустивший слюни пес, и каким жадным взглядом Уэс шарит по окровавленному лицу противника. Если бы она не вмешалась, кто знает, что могло случиться. Ей до сих пор страшно думать, что будет, если Джейми решит, что хватит сдерживаться. «Твои намерения благородны, но поступки безрассудны. Ты понятия не имеешь, на что он способен». «Еще как имею, Маргарет». Она впервые слышит в его голосе такую усталость. «Ты что, правда считаешь, что раньше я никогда не сталкивался с такими людьми, как он? Да в городе они повсюду. Они правят этой страной. Это они жгут суммитские церкви. Они не пускают Юадир в университеты и бьют витрины в их магазинах. Они вводят иммиграционные квоты для людей, спасающихся от голода и резни. Они вынуждают нас жить в трущобах и браться за работу, которая нас убивает. Они...» Он обрывает себя и проводит свободной рукой по волосам. «Мне это осточертело! Осточертело терпеть! А тебе разве нет?» «Но что еще нам остается?» «Отбиваться!» — в голосе сквозит раздражение. «Бунтовать, голосовать, что угодно!» «Мне от этого никакого толку. Я здесь одна». «Нет, не одна». Больше она не в силах хранить свою тайну, ведь он так искренне смотрит на нее, а ей уже надоело держать его на расстоянии. «Я Юадир». После ее признания слышится только тихий шорох штор на сквозняке и ее сбивчивое дыхание. Маргарет собирается с духом в ожидании реакции, но Уэс только хмурится. «Ну и что? Я же с тобой». Ее переполняет такое облегчение, что она почти потрясена. «Понимаю, ты считаешь меня безрассудным», — продолжает он. «Но другим быть я не могу. Не могу молчать или идти на уступки, если собираюсь изменить то, как обстоят дела сейчас. К тому времени, когда я наконец пробьюсь, будет уже неважно, откуда родом наши предки». Такой мир она представить себе не в силах. С другой стороны, она ведь никогда и не видела ничего дальше побережья Уигдена. «Я ни о чем не мечтаю так, как увидеть, что эта мечта сбылась. Но если мы не победим, изменить мир не получится. До самых верхов ты не доберешься, если Джейми убьет тебя. Так что хотя бы иногда прислушивайся ко мне. Ты должен позволить мне оказать тебе помощь. Нельзя допустить, чтобы алхимия поглотила тебя». Но этого она не говорит. Слова застревают у нее в горле. Обычно все мысли написаны у него на лице. Но сейчас оно кажется непроницаемым. «А мне казалось, ты говорила, что заветных мечтаний у тебя нет». «Я просто хочу пережить все это. Хочу снова увидеть свою мать. Для меня это много значит». Маргарет сжимает его руку в своих. «И я хочу помочь тебе увидеть, как сбываются твои мечты. Наши мечты живут и умирают вместе. Разве не так ты говорил?» Уэс настолько пьян, что это чувствуется даже по его дыханию. В нем сладость спиртного и яблок в сахарной глазури. Еще от него пахнет порохом, лосьоном после бритья и морем. Как от всего, благодаря чему она ощущает себя живой. «Ты хочешь помочь мне? Как?» «Прямо сейчас? Разреши давать тебе советы. Разреши защищать тебя». «А когда мы победим? Что потом?» «Я научу тебя, как выжить в учениках у моей матери». Он мотает головой. «Нет, потом!» А дальше не будет ничего. «Не знаю». Уэс издает раздраженный противоречивый возглас. «Неужели тебе не хочется уехать? Посмотреть мир? Найти таких людей, чтобы не осуждали тебя только за божество, которому поклонялся твой отец?» «Мне нравится здесь. Здесь спокойно». «В таком случае я, возможно, останусь с тобой». «Нет». Она сама удивляется силе, с которой вырывается у нее это слово. Маргарет не уверена, откуда оно взялось или как будет воспринято им. «Ты соскучишься со мной. Тебе будет одиноко». «Ты никогда мне не наскучишь», — просительно говорит он. «Только подумай, мы могли бы построить дом рядом со станцией. Я ездил бы в город несколько раз в неделю, а по выходным мы ходили бы на рынок, пекли пирожки, варили варенье и так далее». У нас было бы пастбище для отблеска, лес для тебя и бедокура и столько солнечных уголков для чтения, сколько захочешь. Пока он описывает это будущее, ей удается почти в точности представить его. Как прекрасны его мечты. А для тебя? Он заглядывает ей в глаза, и она забывает, как надо дышать. Ей раньше случалось замечать их оттенок. Коричневый, насыщенный, как у секвой, темный, как у влажной земли. Но на этот раз его взгляд волнует ее, вызывая не просто желание. Да, Уэс и впрямь болван. И да, он блистателен. Чистолюбивый и ленивый, щедрый и эгоистичный, вдумчивый и безрассудный. Все его противоположности сочетаются, образуя идеальное целое, как в алхимической реакции. В глубине души он порядочный и добрый, и смотрит на нее как на то, чем дорожит. Это пугает ее больше неудачи и сильнее смерти. «Тебе в самом деле надо, чтобы я сказал об этом напрямую, Маргарет?» Она отдергивает руки. Он лукаво улыбается. «Все деревенские красотки, считающие меня опытным и искушенным». Разочарование и облегчение обрушиваются на нее одновременно. «Замолчи и пей свою воду». «Слушаюсь, мэм». Он берет стакан с тумбочки и делает небольшой глоток. «Всю». Он хмурится. «Что-нибудь еще?» «Нет, это все». Маргарет медлит с ним рядом, крепко сжав руки у себя на коленях. Только когда его голова никнет и стакан чуть не падает из руки, она выхватывает его и ставит обратно на тумбочку. Утром ему светит зверское похмелье. Но сейчас уже ничего не поделаешь. В любом случае, поделом ему. Во сне он выглядит таким безмятежным. Никаких затей, вспышек, никакого огня. Маргарет вертит предложенное им будущее, как яблоко на рынке. Сравнивает с яркими и теплыми воспоминаниями о своей семье. Какой на самом деле будет их совместная жизнь? Не останется ли она тенью, потерянно блуждающей по великолепному новому дому? Не станет ли по-прежнему жить лишь наполовину, в ожидании неизбежной новой трагедии, которая отнимет у нее счастье? Нет, она не вынесет новой потери такой ценности. Ей нельзя привязаться к нему. Нельзя отдать сердце еще одному алхимику. Наилучшим исходом для нее станет самый простой. Они победят на охоте. Ивлин вернется и снова вспомнит, как любить дочь. Уэс будет учиться у ее матери и получит лицензию, а потом уедет исполнять свою мечту. Маргарет отводит волосы с его лба, выходит из комнаты и закрывает дверь, оставляя за ней свои желания.